сдержанное молчание на основных частотах. Нет, еще не отчаяние, но уже что-то, что-то. В книжице пыжится ижица, знамя поистрепалось. Мало того, что не пишется, не хочется, чтоб писалось.